нового Грибоедова растерзала не восточная толпа в чужом погромном городе, а собственная жена и болезнь. Хотя Тынянова травили за литературоведческие теории, обвиняя его, как всех, в отсталости, но их связь с эпохой несравненно глубже, чем у кого-либо из литературоведов. Маска и меняющаяся по собственному желанию биография – лишь детали в теории лирического героя. В основе лежит глубокая уверенность в зыбкости всяких убеждений, в отсутствии какой-либо веры и в неспособности человека расти, углубляться и отстаивать то, к чему он пришел. Все это почерпнуто Тыняновым в жизни, которую он видел. Эта теория могла возникнуть только в годы распада личности, когда несравненно легче обнаружить изломы и швы, чем поверить в единство человека на протяжении всей его жизни. Тынянов сравнивает литературную биографию с сломанной кривой, и линию эту изламывает и направляет литературная эпоха. Для Тынянова поэт не личность. Его интересует только место поэта в эволюционном ряду. Тынянов – сын рационалистической эпохи, с ее верой, что можно все сознательно и хорошо построить. Историческую формацию, социальный строй, литературу, собственную биографию. Он был одним из немногих, кто со всей искренностью искал в биографиях Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина, героев его романов, те черты, которые он обнаружил в своих современниках. Он верил в незыблемость своих теорий, потому что они проверялись, как советовали марксисты, практикой. Характерно, что для него основным в писателе было не его миропонимание, а стиль и приемы, которыми он пользовался. Теория литературного героя оказалась живучей и долго пользовалась тайным признанием, потому что только она одна противостояла классовому подходу с его статьями-доносами. Иногда даже удавалось отвести удар от автора, возложив ответственность за какой-нибудь неподходящий оттенок мысли на лирического героя. Люди, подобно актерам, жили двойной жизнью, но у актеров двойственность и маска, в которую превращается лицо, являются условием их искусства. А у современников Тынянова они были защитным сооружением. Лирический герой равносилен роли, которую взял бы на себя поэт. Но из этого ничего бы не вышло, потому что у поэта нет ничего общего с актером. Актеру тоже не пошло бы впрок, если бы он попробовал уподобиться поэту. Это разные виды деятельности в маске и без маски. Признанный поэт. На этой земле слишком многое не поддается определению, в том числе и поэзия. Как ни ломают голову, определения поэзии нет и не будет. Нет также критериев, чтобы отличить подлинную поэзию от мнимой, суррогатной. Любители поэзии играют, как на скачках, ставя то на ту, то на другую лошадь. Но, в отличие от игроков, они так и не узнают, которая из них доскакала. Говорят, что время покажет. Но и оно часто ошибается, сохраняя предрассудки и кривотолки современников.